штрих к ВПК-2. На этот раз Нелсон Грин устроил обед у себя в офисе. Рядом с кабинетом, очень маленьким и скромным, единственная роскошь картины Шагала, Пикассо и Сальвадора Дали в узеньких белых рамках, был зал, белая мебель 18 века, витражи, привезенные из итальянских монастырей, много цветов в высоких глиняных кувшинах, подарок египетского экс-короля Фарука. За огромным столом сидел один лишь гость, Майкл Велш. «Я выпросил у жены разрешение привезти для нас каспийской икры», — хмыкнул Грин. «Попробуйте, что за чудо?» — пришла утренним рейсом из Тегерана. «Попросите, чтобы подогрели черный хлеб», — сказал Велш. «В Париже в ресторанчике черная икра, белый не подают, только черные гренки, они покупают у русских». «Я тоже покупаю у них. Русский черный хлеб — это чудо». «Ну, Майкл, что у нас нового?» «Через неделю можете отправлять в Нагонию своих экспертов. Не забудьте постучать по дереву». «А голова для чего? Я же говорю, лучшая порода дерева — моя голова». «Лучшая порода дерева — голова Форда, потому что он в юности играл в регби без шлема. Но у меня есть новости, далеко не радостные». «Заедим черной икрой», — улыбнулся Велш. «С ней все новости становятся конструктивными». «По моим сведениям, банки Цюриха и Лондона зафиксировали интерес Европы к режиму Гриса. Кто-то, мы еще не выяснили точно, кто именно, вложил в реконструкцию Нагони около 50 миллионов марок. Это, понятно, не деньги, но это шаг, Майкл. Европа начинает показывать зубы». «Пусть. Все не так просто. Я до сих пор работаю в Чили, крадучись, Майкл, а бизнес этого не терпит». «Я понимаю». Вошел мажордом во фраке и белых перчатках, высокий молчаливый малаец. Он положил перед Велшем меню в тяжелой красной коже. «Советую попросить фазаний бульон и осетрину. Они это хорошо готовят», — сказал Грин. «Простите, сэр», — заметил мажордом, — «но я не советовал бы заказывать осетрину. Я посмотрел рыбу, которую доставили из Тебриза. Она лишена той жирности, которая делает ее деликатесом. Я бы предложил скияки. Из Токио привезли туши двух бычков, откормленных пивом. Массаж им делали постоянно со дня рождения. Мясо, по-моему, удовлетворяет высшим стандартам». «Стандарты одинаковы», — хмыкнул Грин. «Только поэтому они и остались стандартами. Но если вы полагаете, что скияки лучше, давайте будем есть скияки». «Простите, Нелсон», — поморщился Вауш, — «но я не могу есть телятину, мне жаль телят. Я любуюсь ими на ферме, я их кормлю с рук молоком из соски». «Тогда, сэр», — сказал мажордом, подплыв к Вэлшу, — «я бы порекомендовал вам ангулас. Очень тонизирует. Наш Пабло великолепно готовит это блюдо, не хуже, чем Сантьяго де Компостела». «Прекрасно. Ангулас — это очень хорошо. Я до сих пор помню их вкус после Чили. Там в Пуэрто-Монт невероятный рыбный рынок. А как готовят ангулас?» Мажордом неслышно вышел, ступая по толстому белому ковру осторожно, словно охотник, скрадывающий зверя. «Ситуация в Нагонии разнится от чилийской, Нелсон», — продолжал Велш, проводив задумчивым взглядом прямую спину малайца. «Люди Смита подготовили прекрасные фотоматериалы о жестокостях африканцев против белого меньшинства. Это впечатляет. Уже есть записи бесед с жертвами. Великолепно поставлено, никто не посмеет отвергать, сработано как надо. Так что наша помощь будет в Нагоне актом высокогуманным, необходимым, понимаете? Причем я продумываю ряд занятных ходов. Мистер Огано...» «Кто это?» «На каком свете вы живете, Нелсон?» «На грешном». «Огано — лидер националистов. Он войдет в Нагонию. Мы с ним работаем уже 3 года. Так вот, Огано подвергнет нас сокрушительной критике. Понимаете?» «Не понимаю. Нас и так достаточно костят во всем мире. Хватит, надоело». Нельсон, положитесь в тактике на меня. Если бы мы доработали до конца с Пиночетом, если бы у нас тогда был в Москве такой человек, которого мы имеем сейчас, свержение Альенде надо было проводить под лозунгом национальной революции, борьбы за демократию и справедливость. И Пиночет был обязан обрушиться на нас за экономическую блокаду. Это вы, проклятые янки, не давали Альенде автомобилей и запасных частей к ним. Это вы, проклятые янки, не поставляли нам горное оборудование. Это вы таким образом привели страну к экономическому хаосу и погубили нашу гордость доктора Альенде. И вам бы пришлось отправить туда машины и оборудование, вам бы тогда не пришлось красться, Нельсон. Мы учли урок. В Нагоне схема более гибкая. А вам не кажется, что, разрешая поносить себя, мы получим определенные дивиденды в настоящем, куда как больше потеряем в будущем? Ваше мнение? Пить фазаний бульон. Вэлш оглянулся, за его спиной стояли два официанта, а рядом, как сфинкс, мажордом. Когда чашки были поставлены, жесты у официантов балериньи вышкалены, Грин набросился на бульон так, словно он вчера держал голодовку. «Фазана надо есть горячим», — пояснил он. «Самый полезный бульон фазаний. Спасает от болезни поджелудочной железы, масса панкреатина». Он съел бульон стремительно, отставив чашку. «Все-таки в нем виден фермер Среднего Запада», — отметил Вэлш. «Слава богу, к нему ничего не пристало от новоришей. Тарелку, а чаще миску, именно так отодвигает мои ковбои». Навалился грудью на стол. «Майкл, Пентагон будет делать то, о чем вы меня просили. Но это состоится в самый последний момент. Им надо поиграть в самостоятельность. Это бывает с молодыми министрами. Вертолеты уже переброшены на флот. Однако их не отдадут этому самому Огано. Да, верно. Пентагон хочет, чтобы вы просили как можно настойчивее, понимаете? Мне кажется, они чувствуют себя обиженными. Вы даете им кусок пирога, однако тесто делаете по своему рецепту. Посвятите их хотя бы в общие наметки операции. Я вам советую учесть их честолюбивые амбиции. Право вас не убудет. Теперь второе. Как будет реагировать Европа? Вы там контролируете ситуацию? Если Бонн и Париж только промолчат, этого мало, учитывая их особое отношение с Москвой. Надо сделать так, чтобы Европа поддержала нас. Вы многого требуете от меня, Нельсон. Париж знает, что в одном лишь Конго наши корпорации имеют вложение чуть не на 30 миллиардов долларов. Из них 2 миллиарда ваши. А вся Европа вложила туда не более 7 миллиардов. И вы хотите, чтобы они единодушно поддержали нашу победу? Зарождающиеся нации, будь они неладны. Неужели трудно понять, что если черномазые победят там, европейцев вытолкают коленом под зад, как пропившихся матросов из портового борделя? Единственная надежда удержать юг Африки, хотя бы юг, — поддержка Гагано. Огано. Ну какая разница? И тем не менее реакция Европы будет двоякой, Нельсон, но все-таки мне сдается в нашу пользу. Нельсон достал зубочистку, прикрыл рот рукой, поковырял в зубе, буркнул двоякой, несмотря на то, что этого самого Огану опекает Пекин. Ого, неплохо работает ваша личная разведка. А как же иначе? Поди, дай вам волю. О наших контактах с Пекином знает помимо меня только один человек, вы, Нельсон. Неправда. Помимо меня об этом знает ваш Лоренс. А он, этот самый Лоренс, связан с голландским Шелл. И мне думается, он сориентирован на здравомыслящую Европу. На ту, словом, которая хочет жить в объятиях Москвы. Вам сдается? Или вы убеждены? Если мне думается, значит, я убежден, Майкл. Последнее. Как прореагирует Москва? Судя по информации нашего человека, они готовы к военной помощи. Наша задача поэтому заключается в том, чтобы переворот произошел в течение получаса. Тогда мы выбьем все козыри. Москва чтит международные договоры. Ну уж, Нельсон, вы, вероятно, слишком часто смотрите наш телевизор. Не поддавайтесь пропагандистской билиберде. Они чтят международные договоры, поверьте мне, чтят. И в этом, увы, их сила».